При первом удобном случае начал я читать арабские сказки, надолго овладевшие моим горячим воображением. Все сказки мне нравились. Я не знал, которой отдать преимущество. Они возбуждали мое детское любопытство, приводили в изумление неожиданностью диковинных приключений, воспламеняли мои собственные фантазии. Гении, заключенные то в колодезе, то в глиняном сосуде, люди, превращенные в животных, очарованные рыбы, черная собака, которую сечет прекрасная Зобеида, и потом со слезами обнимает и целует, сколько загадочных чудес, при чтении которых дух занимался в груди. С какой жадностью, с каким ненасытным любопытством читал я эти сказки, и в то же время я знал, что все это выдумка. Настоящая сказка, что этого нет на свете и быть не может. Где же скрывается тайна такого очарования? Я думаю, что она заключается в страсти к чудесному, которая более или менее врождена всем детям и которая у меня исключительно не обуздывалась рассудком. Мало того, что я сам читал по обыкновению с увлечением и с восторгом, а потом рассказывал сестрице и тетушке, читанное мною с таким горячим одушевлением и, можно сказать, самозабвением, что, сам того не примечая, дополнял рассказы Шахерезады многими подробностями своего изобретения и говорил обо всем мною читанном, точно как будто сам тут был и сам все видел. Возбудив внимание и любопытство моих слушательниц и удовлетворяя их желанию, я стал перечитывать им вслух арабские сказки, и добавления моей собственной фантазии были замечены и обнаружены тетушкой и подтверждены сестрицей. Тетушка часто останавливала меня, говоря: «А как же тут нет того, что ты нам рассказывал? Стал бы ты все это от себя выдумал? Смотри, пожалуй, какой ты хвастун, тебе верить нельзя». Такой приговор меня очень озадачивал и заставил задуматься. Я был тогда очень правдивый мальчик и терпеть не мог лжи. А здесь я сам видел, что точно прилгал много на Шахерезаду. Я сам был удивлен, не находя в книге того, что, казалось мне, я читал в ней, и что совершенно утвердилось в моей голове. Я стал осторожнее и наблюдал за собой, покуда не разгорячался. В горячности же я забывал все, и мое пылкое воображение вступало в безграничные свои права. Тянулась глубокая осень, уже не сырая и дождливая, а сухая, ветреная и морозная. Морозы без снегу доходили до 20 градусов, грязь превратилась в камень, по прудам ездили на лошадях. Одним словом, стояла настоящая зима, только без санного пути, которого все ждали нетерпеливо. Я давно уже перестал гулять и почти все время проводил с матерью в ее новой горнице, где стояла моя кроватка, лежали мои книжки, удочки, снятые с удилищ и камешки. У отца не было кабинета и никакой отдельной комнаты. В одном углу залы стояло домашнее, акимовой работы ольховое бюро. Отец все сидел за ним и что-то писал. Нередко стоял перед отцом слепой старик, поверенный Пантелей Григорьевич, по прозвищу никогда не употребляемому Мягков, знаменитый ходок по тяжебным делам и знаток в законах, о чем, разумеется, я узнал после. Это был человек гениальный в своем деле. Но как мог образоваться такой человек у моего покойного дедушки, плохо знавшего грамоте и ненавидевшего всякие тяжбы? А вот как. Михаил Максимович Куролесов через год после своей женитьбы на двоюродной сестре моего дедушки заметил у него во дворне круглого сироту Пантюшку, который показался ему необыкновенно сметливым и умным. Он предложил взять его к себе для обучения грамоте и для образования из него делового человека, которого мог бы мой дедушка употреблять как поверенного во всех соприкосновениях с земскими уездными судами, и дедушка согласился. Пантюшка скоро сделался Пантелеем и выказал такие необыкновенные способности, что Куролесов, выпросив согласие у дедушки, послал Пантелея в Москву для полного образования к одному своему приятелю, обер-секретарю, великому законоведу и знаменитому взяточнику. Через несколько лет Пантелея уж звали Пантелеем Григорьевичем, и он получил известность в касте деловых людей.